После сытной вечерней трапезы я сердечно поблагодарил кухарок и отправился к себе в угол. Сегодня за столами было гораздо меньше народу, чем обычно с приходом темноты. Я приказал разжечь во дворе и на гребне стены костры и продолжать работы. Я разделил рабочих на две неравные части. Одна группа взялась за возведение на вершине подковы сторожевой башни, а другая возобновила работы над защитной стеной. Для охранной башни Рикар облюбовал широкий каменный выступ, слегка нависающий над ущельем, откуда прекрасно просматривалось змеившееся ущелье. Излазив выбранную площадку вдоль и поперек, Коин твердо заявил, что камень очень прочен и легко выдержит немалый вес сторожевой башни. На том и порешили. Всего за один день я собственными глазами увидел, насколько сильно ускорились каменные работы. С приходом гномов. Коротышки легко ворочали каменные глыбы. Одним ударом скалывали неровности и придавали камню нужную форму. Коин метался от подножья стены до вершины подковы и старался успеть везде. Неугомонный коротышка успел уже несчетное количество раз поссориться с братьями-мастерами и столько же раз помириться. Я ушел со двора лишь за полчаса до уговоренного времени собрания и наскоро перекусил, чтобы восстановить силы. Когда я вошел в свой закуток, там еще никого не было. Решив немного отдохнуть, я поставил на столик прихваченную с кухни кружку с отваром. Устало присел на кровать и не заметил, как задремал. От дремы я очнулся. Через несколько минут, когда в мой угол ввалилась сыто отдувающийся Коин и с шумом опустился на длинную лавку. «Что остальные?» – спросил я, растирая ладонью лицо. «Скоро будут», – заверил меня Коин. «Только сели ужинать». «Ясно», – кивнул я. «А ты сам-то поел?» «А как же?» – заулыбался гном и погладил оттопырившийся живот. «Ваши кухарки просто отменно готовят». «Хорошо», – невольно улыбнулся я. «Коин, пока мы ждем остальных, не расскажешь ли ты мне легенду о защитнике и твердыне?» «Не легенду, Корис», – покачал головой Коин. «Быль». «Пусть будет быль», – легко согласился я. «Ну так что? Отчего не рассказать?» – отозвался коротышка и, поудобнее усевшись на скамью, начал повествование. «Случилась эта история даже по людским меркам относительно недавно, а если брать по гномьим меркам, так и вовсе чуть ли не вчера. В ту пору стояло жаркое лето, настолько жаркое, что все порядочные гномы предпочитали сидеть под толстыми каменными сводами седых гор и попивать темное прохладное пиво. А гномье пиво – это такая вещь, что на одной кружке не остановишься. «Но это я к слову сказал», – спохватился Коин и, откашлявшись, продолжил. В те проклятые дни бушевала последняя война магов, после которой и появились дикие земли. Старики рассказывали, что за один день огромные города – превращались в выжженные пепелища, и сама мать-земля меняла свои очертания. Землетрясения стали обыденностью. С океанов наступали наводнения. Говорят, что это последствия смерти Тариса-некроманта, павшего от удара Гримсхальда. Я бы мог рассказать, как горстка отчаянных храбрецов, ведомая защитником, пробралась сквозь все земли некроманта, выдержала битву на острове Гангрис и, теряя в пути верных товарищей, добралась до логова Тариса и приняла последний бой. Но это уже совсем другая история, и рассказывать ее надо в шумной таверне, где рекой льется пенное пиво и где жалостливо плачут менестрели. Но ты хотел узнать историю о великой осаде твердыни, выдержавшей все удары противника и павшей лишь после смерти защитника от подлого удара наемного убийцы. Так слушай же меня, Корис, и слушай внимательно. Коин продолжал говорить, а я завороженно слушал. Еле слышно потрескивал жировой светильник. По стенам пещеры плясали причудливые тени. В руке у меня исходила паром кружка крепкого травяного отвара. А за стенами пещеры завывал северный ветер. Коин в красках рассказывал историю осады твердыни, последнего препятствия на пути армии темных магов. А я потихоньку прихлебывал горячий отвар из зачарованной кружки. И мое воображение уже перенесло меня в совсем другое место. Туда, где тревожно трубили рога часовых, где со стен лилась кипящая смола, и где истошные крики раненых смешивались с последними проклятиями умирающих. Я словно воочию увидел неприступную стену твердыни, замкнувшую собой единственный проход через хребет каменного дракона. Ощутил порывы ветра, несущего запах разлагающихся тел и дым погребальных костров. Услышал рев наступающих войск и надсадный скрип огромных катапульт, что не уставая метали валуны и бочки с горючей смесью. Великая история, неоднократно воспетая бродячими менестрелями, открывалась передо мной во всей своей величественности. Все остальное отступило на задний план. Возможность скорого нападения армии шурдов, таинственный повелитель, жаждущий моей крови, нехватка продовольствия и наша ежедневная битва за выживание в диких землях. Сейчас все это, пусть лишь на краткие мгновения, стало для меня абсолютно неважным. Я просто сидел на кровати и, устало оперевшись спиной о стену, внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова. Конец второй книги.